Лекция номер 14. Проблемы брака. Брак как космическое таинство. Брак есть таинство, но не церковное, а космическое. Народная мудрость гласит: браки заключаются на небесах. И это верно. Но между тем забывается, к сожалению, что космический брак начинается не перед алтарем или в ЗАГСе, но что это космическое таинство относится только к тем изначальным партнерам, которые разъединились в третьей коренной расе, или же посередине инволюционного периода, и с тех пор ищут друг друга, чтобы вновь вступить в космически законную связь друг с другом. В глубине человеческого сознания еще сохранилось воспоминание о блаженстве нераздельного и единого существования. С тех пор в человеке живет страстное стремление к воссоединению с утраченной половиной своей сущности. В результате мы имеем не только отношения полов, но и все кармические связи и трудности, влекущие за собой бесчисленные разочарования и несказанные страдания. Конец страданий может наступить лишь тогда, когда человек благодаря воссоединению со своей разделенной дуальной душой или же с половиной своей сущности вновь достигнет андрогинного состояния. Однако это не обязательно должно произойти в единой физической сущности. Вполне достаточно, если сознание партнеров сольются в единое целое. Следовательно, каждый человек, не осознавая этого, начинает с момента своего сотворения Божественным Творцом, связан с брачными узами, с определенным партнером, даже если сегодня он живет в относительно счастливом браке с другим человеком. Это, разумеется, относится также и к тем, кто в этой жизни вообще не нашел подходящего партнера. Истинный и совершенный брак представляет собой в первую очередь духовную связь, которая может быть сохранена и в физическом состоянии. Это состояние может быть достигнуто уже в пятой коренной расе, но общедоступным оно станет только в грядущей шестой расе. Огромное большинство существующих современных браков необходимо признать с космической точки зрения нелегитимными. Отсюда вытекают все проблемы брака, ибо в космическом браке никто даже не помышляет о разводе или измене, свойственных современному браку. Там царит истинная любовь, гармония, красота, радость и блаженство, то есть состояние, которое может быть достигнуто лишь величайшими взаимными усилиями. Эволюция моральных понятий. Следуя требованиям космической эволюции, люди сами создают себе общественные нормы. Каждая эпоха и каждое общество есть результат господствующих в мире мыслей и действий. Моральные представления о браке и о взаимоотношениях полов очень отличаются друг от друга в зависимости от народов и рас, а также мировоззрений и различий в развитии сознания. Что у одних является высшим благом, то низко ценится у других, и наоборот. На Западе вплоть до начала 20-го столетия абсолютное единобрачие считалось нормой моральных представлений о браке. В эпоху относительности всего существующего нет больше абсолютных моральных понятий в этом отношении, вследствие чего при постепенном разрушении старого мировоззрения рухнет и прежний внешний фасад давно прогнивших моральных норм, чтобы уступить место лучшей морали эпохи Водолея. Есть брачные связи, которые превратились в очаг духовных пороков и в рассадник враждебности и морального распада. Подавляющее большинство этих связей следует считать с космической точки зрения незаконными, силы чего было бы также незаконным поддерживать их юридическими или церковными средствами. Только просвещение и изменение отношений могут оказать здесь помощь. Разложение моральных понятий уже повлекло за собой следствие в виде хаоса и привело к распаду человеческого общества и семейной жизни, имевшему едва ли когда-либо большее распространение, чем в настоящее время. Моральный упадок еще повлечет за собой катастрофические последствия. Поэтому для спасения человечества необходимо также, кроме различных других обстоятельств, новая мораль для брака и семьи, основанное на знании и признании космических законов. Здесь можно видеть, что ни одно человеческое представление и учреждение не может существовать вечно, но все подчиняется эволюционному развитию. Должно сформироваться новое понятие этики брака и семьи, которое в силу своей высшей разумности завоюет абсолютный авторитет в человеческом обществе, так как в эпоху Водолея все человечество объединится в единое неделимое сообщество. Распад западного понятия брака и семьи. Когда на месте старого дома должен быть сооружен новый, сначала нужно снести старые стены. Поэтому неудивительно, что в конце эпохи рыб, когда все распадается, чтобы освободить место для новых форм, семья и брак также переживают глубокий кризис и стремится к обновлению своих форм. В период краха западного общества, потому столько несчастливых браков и ненужных бракоразводных процессов, что они стали настоящим психозом нашего времени. И люди сами хотят иметь несчастливые браки и разводы. В прежние времена нормой было сохранять браки. Развод был скандалом. И люди терпели несчастливые браки, скрывая свое несчастье от общественности. Женщины и мужчины вступали в брак, чаще всего сохранив невинность, что сегодня почти не наблюдается. Брак был в глазах общественного мнения, в прессе и литературе, неприкосновенным сакрально-священным институтом. Желание масс было направлено на счастливый брак, и потому существовала также вероятность вступить в такой брак, подкрепленная в значительной мере силой положительной мысли. Распад семьи и брака есть последняя фаза процесса развития, начавшегося на Западе под знаком просвещения и либерализма, и идущего сейчас полным ходом. Трудно сказать, когда будет пройден кульминационный момент этого явления, так как все человечество идет под знаком Армагеддона культуры в направлении всеобщего процесса распада, при котором происходит замена всех старых фундаментов для того, чтобы уступить место лучшим. Однако уже сегодня можно наблюдать, хотя еще в очень незначительной мере, начало перехода к новым связям, которые приведут к гармоничной совместной жизни. Но это произойдет не на кровной основе, как это было в больших семьях и родах минувших тысячелетий, а на основе духовной связи. Ибо духовное родство является вообще единственным родством, имеющим право так называться исключающим любой антагонизм. В будущем вместо кровного родства большую роль будет, несомненно, играть духовная связь между людьми, а семейная и супружеская жизнь будет соответствовать этой точке зрения. Уже сейчас нет никакого сомнения в том, что единобрачие во всем мире примет новые формы и укрепится в них. А определение того, какие связи законны с космической точки зрения, станет великой наукой будущего. Закоснелые принудительные оковы абсолютной неразрывности брака, как это установлено догматами христианской церкви, падут, ибо они противоречат закону природы. Но абсолютно идеальная форма совместной жизни людей не будет еще найдена и в будущем, так как для окончательного погашения накопленной кармы прошлого потребуются многочисленные инкарнации. Кроме того, большинство людей при уплате старых долгов добавляет к ним новые, вследствие чего пройдет еще очень много времени, прежде чем люди достигнут рая и создадут воистину идеальные условия на Земле. Даже при величайшем устремлении люди смогут всякий раз создавать лишь относительно совершенные условия для совместной жизни. Брак и половая жизнь. Люди неразрывно связаны с вечностью посредством зачатия и размножения. Половой акт является законом природы. Он является атрибутом нормальной жизни, так как напряженность между полами требует снятия напряжения. Искусственное оплодотворение, следовательно, совершенно противоестественно. Половой акт как таковой не является греховным действием, если только он служит размножению, сохранению супружеской связи и любви, и происходит в границах умеренности. Эти ограничения, несомненно, важны, так как каждый половой акт, основанный не на истинной любви и симпатии, является животным или извращенным, и потому недопустим. Только то, что происходит в истинной искренней любви и облагораживает человека, может считаться моральным. Однако нельзя одобрить то, что проистекает из страсти и из потребности к половому удовлетворению. Вредным является прежде всего любое неестественное и преувеличенное удовлетворение сексуальных инстинктов. Акт зачатия есть, по сути, воистину творческое действие, которому не свойственно с точки зрения природных, а значит космических законов и космического веления, ничего дурного и неестественного. Однако критерием является истинная любовь и красота преданности. Во все времена отношение к половой жизни было очень различным в зависимости от господствующей морали. В то время как в эпоху матриархата, а в наше время у диких народов, половой акт стоит в центре религиозных культовых действий, в христианстве он является тяжким грехом, пока он не санкционирован церковью посредством оплаченного таинства. Конечно, христиан мало волнует эта церковная догма, ибо нигде нет больше внебрачных детей, чем в преимущественно католических странах. Доказательство того, что даже угроза вечного проклятия не способна подавить человеческую природу. Кроме всего прочего, возможность отпущения грехов совращает людей к распущенности и лишает их чувства ответственности. Общий кризис веры дополнительно и опасным образом способствует усилению сексуального хаоса, который может быть устранен только гармоничным соединением мужчины и женщины и созданием новой лучшей морали. Брачный выбор согласно стихиям. Основной причиной всех брачных проблем является неправильный выбор партнера. Поэтому в будущем выбор партнера будет проводиться с величайшей тщательностью. Для облегчения этого важного решения живая этика дает подробные рекомендации и четкие указания. Люди должны объединяться в пары согласно стихиям. Когда мы говорим о стихиях, то под ними следует понимать огонь, воздух, воду и землю. Эта астрологическая классификация является очень древней и применялась греком Гиппократом, отцом западной медицины и также науки о характерах. Гиппократ говорил о холериках – холос, желчь, о флегматиках – флегма, слизь, о сангвиниках – сангвис, кровь, и о меланхоликах – черная желчь. Причем эти четыре характера находятся в тесной взаимосвязи с упомянутыми четырьмя стихиями. Холерик быстро взрывается и относительно быстро успокаивается. Флегматика трудно вывести из состояния спокойствия, но затем его трудно успокоить. Сангвиник всегда в движении и склонен к оптимизму. Меланхолик же, напротив, к пессимизму. Каждой стихии соответствует, согласно элементарной астрологии, три знака зодиака. К элементу стихии огня и темпераменту, соответствующему холерику, относятся знаки зодиака – овен, лев, стрелец. К стихии воздуха и темпераменту сангвиник относятся водолей, близнецы, весы. К стихии вода и темпераменту флегматик относятся рыбы, рак, скорпион. К стихии земля и темпераменту меланхолик относятся козерог, телец, дева. Подбор пар людей предполагается делать таким образом, чтобы огонь соединялся с огнем, воздух с воздухом, вода с водой и земля с землей. Следует заметить при этом, что менее благоприятна комбинация одинаковых знаков одной и той же стихии, то есть, например, овна с овном, и наоборот, благоприятное сочетание овна со львом или стрельцом, рыб с раком или скорпионом и так далее. Сочетание более легких стихий друг с другом, например, огня с воздухом, также благоприятнее, чем сочетание легких стихий с тяжелыми. Брак между огнем и водой, самыми противоположными стихиями, едва ли будет гармоничным. Соединение воды с землей, напротив, значительно лучше. В целом можно заметить, что и симпатия между людьми, относящимися к одной и той же стихии, значительно больше, чем между противоположными стихиями, как в случае огня и воды. Известно, что самая длительная и лучшая дружба, а также самые счастливые браки, бывают между людьми, относящимися к одной и той же стихии, за малыми исключениями, которые, конечно, есть всегда, когда большую роль играет накопленная карма и старая вражда, которые должны быть изжиты. Характер формируется, как известно, согласно стихиям. Каждый человек является, разумеется, частичным обладателем всех стихий и должен, по сути, развивать прежде всего элемент огня. Однако при выборе супруга или супруги следует предпочесть партнера, относящегося к той же стихии, если для этого есть возможность, и на пути нет никаких кармических препятствий. На сегодняшний день люди вообще не принимают во внимание стихии и вступают в брак, как им заблагорассудится, и это становится основной причиной супружеских трагедий. Преобладание того или иного элемента сказывается не только на характерах людей, но отражается также на составе крови. В живой этике говорится: «Мы готовы ко всякому духовному кровосмешению». Люди легко нагромождают элементы несоединимых стихий. Они сочетают отца огонь с водой дочерью или землю матерь с воздухом сыном. Если поколение будет испепелено, то им будет мало беды. Они возложат ответственность на Отца Небесного. Невозможно привыкнуть к легкомыслию людских построений. Только духовное сознание подскажет, где несоединимы элементы. Люди не только по излучению, но и по основе стихии различаются. Основа остается незыблемой. Именно по стихиям лучшие сочетания. Агни-йога, параграф 75. Почему образование пар происходит согласно элементам стихий? Почему только элементы одного вида должны образовывать пары, а противоположные избегать друг друга? Только такие родители, которые по своей сути принадлежат к одинаковым стихиям, могут иметь действительно здоровое и гармоничное потомство, наилучшим образом пригодное для эволюции. Тотальное смешение стихий ведет к дегенерации целых народов и рас. Оно стало главной причиной гибели Лемурии от огня. Лемурия была когда-то континентом в Тихом океане. Только однородные элементы способствуют гармоничному браку и приводят в конечном счете к воссоединению с половиной своей сущности, которая должна была принадлежать к элементам той же стихии, в силу чего и воссоединение произойдет только в них. Несовпадение духовных способностей инкарнированного духа со скромным окружением далеко не так ужасно, как несовпадение природы родителей, ибо это является причиной всякого духовного вырождения. В бедности и трудностях у сильного человека растут крылья. Усилия, совершаемые для преодоления трудностей, ценнее, чем сам успех. Преобладание того или иного элемента отражается не только на характере человека, но даже на составе крови и на свойстве нервного вещества. Врачам известны случаи, когда, несмотря на одинаковую группу крови, переливаемая кровь свертывалась и становилась причиной смерти больного. Это происходило из-за того, что кровь была взята от человека с противоположным элементом стихии. Эзотерическая наука говорит, что если лица противоположных элементов вступают в брак, то с каждым рождением ребенка женщина начинает все более ослабевать. Чем больше детей имеют такие партнеры, тем слабее становится мать. Это объясняется тем, что с рождением каждого ребенка женщина получает прилив крови мужа. Если кровь его другого состава, то это губительно отражается на здоровье женщины. В браках же с одинаковыми элементами может наблюдаться обратное явление. С каждым ребенком женщина расцветает, так как она получает приток крови одинакового состава. Тем самым она получает приток новых сил, что благоприятно отражается на состоянии ее здоровья. На основании анализа крови нескольких тысяч супружеских пар, один канадский врач пришел к тому же выводу и предложил, чтобы перед заключением брака проводилось определение группы крови лиц, вступающих в брак. Этот же врач заметил также, что если группа крови партнеров не соответствует одна другой, семейные драмы, как правило, неизбежны. Проблема смешанных браков. Все супруги, принадлежащие к различным стихиям, могут задать себе вопрос: что же нам теперь делать, разводиться? На это необходимо ответить, что из-за этого ни в коем случае нельзя разводиться. Это вообще не может быть поводом для развода. Как раз такие браки являются в большинстве случаев кармическими испытаниями и должны завершиться гармонией и миром. В браках с несовпадающими элементами стихий нужно непременно стараться установить идеальные гармоничные отношения. И между лицами, относящимися к противоположным элементам, возможна дружба, товарищество, истинная любовь. Есть достаточно доказательств того, что и такие браки могут быть относительно счастливыми при наличии доброй воли, взаимной тактичности, отзывчивости и самопожертвования. а также некоторой любви, и таким образом создаются предпосылки для очень счастливых браков в далеком будущем. Переход на стадию гармоничных и счастливых супружеских отношений не может произойти внезапно и быстро. Много нужно потрудиться над собой, чтобы освободиться от тех шлаков, которые накопились вокруг отношений в прежних супружеских связях. Прежде всего, нужно стремиться расширить свое сознание. Это поможет быстро осознать различия между внезапно разгорающейся страстью и инстинктами, которые ошибочно принимаются за любовь, но которые есть лишь проявление эгоизма, и красотой истинной любви. Чистота и гармония супружеской жизни, даже с не очень идеальным партнером, быстрее ведет к нахождению родственной души, ибо дивная красота этой связи может родиться только в чистоте чувств. Даже связь с резонансной душой не может приблизить и сохранить страстно желаемое, прочное счастье до тех пор, пока не совершено очищение от грязи прежних накоплений и не достигнуто полное совершенство. Идеальный партнер. Совет образовывать пары согласно элементам долгое время будет еще наталкиваться на трудности, так как, во-первых, он обуславливает признание астрологии, которое, к сожалению, еще отвергается официальной наукой. Во-вторых, очень длителен путь необходимого просвещения человечества. В-третьих, симпатии не ограничиваются только людьми одной и той же стихии. И духовно-родственные души не всегда соединяются в одном и том же элементе. В-четвертых, у всех людей есть кармические связи с партнерами, противоположных элементов из прошлого, которые еще не развязаны и чаще всего не могут откладываться до того времени, когда оба встретятся в одном и том же элементе на физическом плане. В-пятых, огромное ускорение эволюции, темп которой десятикратно увеличился по сравнению с предыдущим временем, сводит нас в большинстве случаев со многими партнерами. Именно этот момент до сих пор вообще не принимался во внимание. Однако, чтобы уже теперь приблизиться к цели счастливого единобрачия с родственной душой, абсолютно необходимо соблюдать чистоту и гармонию супружеской жизни. Поэтому нужно стремиться уже ранее создавать идеальные браки с одинаково настроенными и духовно близкими партнерами, духовное родство с которыми ярко бросается в глаза. Если же брак не во всем гармоничен, то духовное родство обеспечивает по меньшей мере поддержку и взаимное уважение, исполненные высшей любви и дружбы. И если даже сегодня мы чаще всего еще не можем найти свою родственную душу, то все же сильное желание чистой любви приведет нас к встрече с идеальным партнером, который будет достойной заменой и подарит нам предчувствие великого блаженства последнего соединения. Большинство людей вообще не способны представить себе счастье последнего соединения. Только тот, кто умеет любить, кто способен безгранично любить других людей, постепенно приблизится к предчувствию высшей любви. Очень мало на земле людей, которые уже сейчас обладают счастьем соединения со своим вечным партнером, который может относиться только к той же основной расе, в силу чего смешение коренных рас является заблуждением. Соединяться между собой без большого ущерба могут только смежные подрасы. Сознательный брак со своим исконным партнером уже обладает высшим совершенством и позволяет достичь наивысшей гармонии на всех трех планах – на физическом, астральном и ментальном, или же физической, душевной и духовной гармонии. Путь большинства людей к идеальному браку очень труден, ибо ложные мысли и действия в прошлых инкарнациях не могут быть изжиты мгновенно. Необходима напряженная работа по улучшению человеческого характера, потому часто заключаются кармические браки, которые с самого начала несут в себе дисгармонию и зародыши разложения. Такие браки являются суровым испытанием характера, что приводит сегодня к распадению многих связей. Цель брака. Брак является важнейшей школой жизни, в которой во взаимных трениях шлифуется характер. Никому не дано надолго уйти от этого испытания, даже монаху и монахине, посредством целибата, безбрачия. Оно лишь отодвигается на следующую инкарнацию и будет затем тем труднее. Лишь тот, кто вступает в брак и, несмотря на величайшие трения, пытается сделать его идеальным, будет во всех отношениях морально расти. Безусловно, никто никого не принуждает к браку и зачатию детей. Но брак для всех, без исключения людей, является естественной необходимостью, чтобы повысить уровень своей моральной зрелости, поддержать продолжение человеческого рода и подготовить последнее великое соединение со второй половиной своей сущности. Брак является, следовательно, космическим институтом для активного проявления развития любви, чтобы посредством непрерывного соединения полов придать законную силу космическому таинству начал и, развиваясь, благодаря браку, на октаву повысить свое сознание. Истинный брак представляет собой гармоничное соответствие на всех трех планах. Счастье в браке может быть полным лишь при наличии такого соответствия. Наиболее важным является духовное созвучие, гармония в мыслях, желаниях и чувствах. Это приводит также к гармонии в действиях и является основой для идеального брака, способного устоять перед жизненными невзгодами. Партнеры в таком браке не могут разойтись, не испытывая сильнейших страданий от такого разрыва. Они разойдутся с желанием вновь встретиться друг с другом. Люди, являющиеся духовными сотрудниками, будут всегда видеться друг с другом и становятся в конечном итоге духовной семьей в целях творческого созидания во Вселенной. Истинный брак начинается не в ЗАГСе и не перед алтарем, но в огненном воспламенении любви, благодаря чувству общности. ЗАГС и алтарь служат только легализации уже существующего положения. Существуют, конечно, браки, в которых не любовь является движущим мотивом к заключению брака, но определенные материальные обстоятельства. В этих случаях речь вообще не может идти о браке, но лишь о сожительстве двух людей различного пола, утвержденном посредством договора. С космической точки зрения браком может называться только слияние полов любви, но не страстное и ежедневное удовлетворение низших инстинктов. Потому брак может существовать и без заключения брака, если два человека разного пола живут в физическом и духовно-душевном единстве друг с другом. Любовь как единственный движущий мотив для заключения брака. Единственным движущим мотивом для заключения брака должна быть чистая и искренняя любовь. Но сегодня очень редко встречаются люди, которые женятся по истинной любви. Только любовь, а не внезапная вспышка сексуальной страсти или какие-либо иные экономические соображения, дает право на заключение брака. Движущими мотивами заключения брака в современном мире является преимущественно сексуальная привлекательность и эгоизм. Многие женщины выходят замуж ради материального обеспечения, чтобы получить состояние, пенсию или чтобы добиться общественного положения. И у мужчин главную роль играет часто состояние женщины, и не в последнюю очередь использование ее в качестве рабочей силы. Следующие крайне важные при заключении брака негативные явления базируются на семейных расчетах и на политике в обществе, вследствие чего нередко имеют место принуждение и угрозы. Подобные движущие мотивы к заключению брака не могут способствовать исполнению предназначения брака, которое состоит в том, чтобы достичь высшего духовного совершенства. Любовь, которая единственно дает право на заключение брака, может родиться только из великого устремления, которое предвосхищает блаженство слияния с разделенной половиной своей сущности. Эта любовь есть тот творческий огонь, который поддерживает жизнь. Она есть та сила, которая оплодотворяет женщину в целях зарождения потомства, а мужчину побуждает к творчеству и новым идеям. Любовь есть постоянное служение, сознательное даяние и готовность к помощи. Она есть воля к самоотверженности, к преодолению эгоизма, способность к отречению во благо любимого, самая прекрасная дружба и товарищество. Любовь помогает, кроме того, развить в партнере все добрые качества и задатки. В этом смысле любовь является самым прекрасным средством самосовершенствования в совместной жизни людей. Брак и семья. Понятие семьи и брака составляет одно целое, ибо самая главная задача брака заключается в создании семьи, если этому не препятствуют особые обстоятельства. Семья – это прообраз государства, поэтому семейная гармония и нерушимость брака имеют огромное значение для подрастающей молодежи и для государственного строительства. Благосостояние и процветание государства покоятся на устоях семьи. Семья является также лучшим примером коллективной жизни, которая именно в эпоху Водолея будет иметь совершенно особое значение. Здесь имеется в виду не первобытное патриархальное общество, базировавшееся на кровных связях, но именно сообщество на основе духовных интересов. Кровные связи в будущем не будут иметь почти никакого значения. так как духовное родство между людьми значительно выше кровных уз. Поэтому сильно развитое материнское чувство не будет больше ограничиваться только собственными детьми, так как нередко чужие по крови дети нам ближе, чем собственные. Следовательно, если мы хотим создать истинные сообщества, целью которых будет духовное единство и творческое созидание, то происходить это должно прежде всего на духовной основе и подготавливаться в семьях. Для этого необходимо, чтобы люди осознали единство начал и в будущем заключали браки в полном соответствии с элементами стихий. В результате духовное родство будет совпадать с узами крови. Совершенно удивительны эти чувства любви и дружбы, которые человек испытывает к своей семье и близким. Они учат нас самому прекрасному и высшему и являются необходимыми ступенями, которые ведут к восприятию той космической любви, которая суждена каждому человеку, постигшему свое космическое предназначение. Брак и дети. Физическая цель брака заключается главным образом в размножении, то есть в зачатии потомства. Бывают, разумеется, бездетные браки, которые обусловлены кармическими причинами и могут быть такими же счастливыми, как и многодетные браки. Жизненная задача большинства браков состоит исключительно в воспитании детей. Некоторые же люди, напротив, не имели бы в этой инкарнации времени для выполнения особых задач, если бы они должны были дополнительно заниматься воспитанием детей. Зачатие детей должно происходить в духовно-душевной готовности. Нужно ожидать их с радостью в сердце, как дорогих гостей, а не считать их обременительным следствием, случая или страсти. Для просвещенного партнера по браку зачатие ребенка имеет высший смысл. Из предыдущих лекций мы знаем, что душа каждого ребенка существовала уже задолго до рождения и на своем эволюционном пути проходила уже сотни инкарнаций. Ребенок может быть духовно даже более старым и зрелым, чем его настоящие родители. Поэтому дети никогда не являются духовным продуктом своих родителей, но только биофизическим. В большинстве случаев речь может идти и о духовном родстве с родителями. Сходство с родителями основывается на чисто наследственных признаках. Дух же может быть совершенно другим. Знающие родители не так будут готовиться к зачатию своих детей, как незнающие, ибо они хотят видеть в ребенке не только физический продукт своих тел, но чаще всего духовного родственника и старого друга, за воспитание и развитие которого они берут на себя ответственность. Между воплощающейся душой и матерью, или также отцом, почти всегда существует связь или родство из прошлых инкарнаций. Порочные плохие родители привлекают в основном плохих детей, хорошие родители наоборот хороших, но это не всегда так. Кармические связи могут требовать и противоположных ситуаций, например, когда у хороших родителей плохие дети, и наоборот. Священна задача матери. Своим духовным отношением к новому обитателю земного шара она облегчает созревание ребенка в этом плотном физическом мире. Хотя наряду с облагораживанием характера наиглавнейшей целью брака является воспитание детей, тем не менее нет никакой необходимости до крайности использовать способность женщины к деторождению. У каждой матери существуют также более высокие обязанности, и поэтому необходимо практиковать в браке совершенно естественное воздержание, которым можно управлять с помощью самообладания. Таким путем можно нормировать прирост в семье. Если помыслы человека наполнены высшими интересами, то это вполне возможно. Вне всякого сомнения, это очень тяжело при сегодняшнем состоянии человеческого общества. Однако есть семьи, в которых не укоренилась эта злокачественная болезнь прерывания беременности. И число таких семей будет в будущем, благодаря просвещению, безусловно возрастать. В этой связи вспомним также о так называемых внебрачных детях. С космической точки зрения не бывает внебрачных детей. Нельзя осуждать женщину, которая в искренней любви отдается мужчине. Внешние обстоятельства и условия зачастую препятствуют легализации связи в общественности. Ничего не может изменить в этом отношении и ускорение эволюции, хотя во многих случаях именно оно играет отрицательную роль. С другой стороны, есть очень много родителей, которые из-за своей нравственной испорченности не имеют никакого морального права рожать детей, ибо такое право дает только любовь. Тем недостойнее делать различия между брачными и внебрачными детьми. прерывание беременности. Намеренное уничтожение зарождающейся жизни, назовем это прерыванием беременности или абортом, приняло в конце темной эпохи такие ужасающие размеры, что стало одним из самых скверных явлений, сопутствующих процессу распада семьи. Этому нужно непременно уделить наибольшее внимание. Каждое намеренное прерывание беременности, если оно не проводится для спасения жизни матери, является нарушением космических законов, ибо оно означает уничтожение уже существующей жизни, находящейся в процессе становления. Употребляемое в обиходе понятие «прерывание беременности» не соответствует данному факту, так как речь идет не о прерывании беременности, а о внезапном прекращении ее посредством насильственного вмешательства. То, что прерывается, может быть еще продолжено. Это, однако, невозможно при прекращении беременности, так как в случае новой беременности развивается уже новая сущность. Так как этот нелогичный термин «прерывание беременности» уже укоренился в медицине и в социальных науках, то потребуется еще много времени, пока специалисты вновь вернутся к правильному определению сути этого явления. Мотивы этого безответственного поступка кроются, с одной стороны, в склонности к удобствам или в социальных и экономических соображениях, с другой стороны, в бедственном положении и в несчастливых обстоятельствах некоторых семей. Случаи, когда аборт делает незамужняя женщина, часто имеет место страх перед предстоящим позором. Причем именно внебрачные дети чаще всего являются результатом большой любви. И среди них есть, несмотря на большую обделенность в юности, гениальные люди, как, например, Леонардо да Винчи. Почему космические законы запрещают прерывание беременности, если это не является необходимым для спасения жизни матери? В первую очередь, это чисто человеческие соображения. Аборты приносят значительно больше несчастья и нужды, чем это могло бы быть без них. Матери страдают от них не только душевно, даже если они пытаются успокоить свою совесть, но и физически. Даже сегодня, когда врачебные методы значительно усовершенствованы, ни одно вмешательство не остается без последующих отрицательных последствий для здоровья матери. Против абортов должны выступить политики, занимающиеся проблемами населения, так как в некоторых странах отсутствует необходимое для сохранения жизненной субстанции народа потомство, и наступает тотальное одряхление населения, что влечет за собой очень отрицательные социальные и экономические последствия. Таким образом, социальные показатели, которые приводятся из экономических соображений в качестве аргумента в пользу абортов, оказываются несостоятельными даже с материальной точки зрения. Долг и задача общества состоит в том, чтобы создать лучшие социальные условия, что, безусловно, было бы возможно, если бы, к примеру, страны отказались от бессмысленной гонки вооружения. Следует отказаться также от устаревшего аргумента об угрозе перенаселения Земли, высказанного англичанином Робертом Мальтусом, который своей теорией в свое время взбудоражил мир. Согласно этой теории, количество населения на Земле увеличивается в геометрической прогрессии, тогда как прирост продовольствия происходит только в арифметической прогрессии, что до сих пор еще не подтвердилось. Кроме того, естественный контроль над рождениями без прерывания беременности не только возможен, но даже морально оправдан. Решающими для запрета абортов являются, однако, движущие мотивы не столько материального характера, сколько именно этического. Те души, которые уже подготовились к инкарнации, переживают в связи с выталкиванием из земной жизни тяжелейшее потрясение. Как известно уже из сказанного ранее, дух человека существует уже задолго до своего физического зачатия. Большинство обитателей земного шара проходили уже сотни инкарнаций, в ходе которых у них развивались сознание, характер и различные способности. Для каждого воплощения необходима разнообразная подготовка в тонком мире, которая благодаря аборту уничтожается. Напрасными оказываются все предшествующие усилия для построения нового ментального, астрального и эфирного тела. И новый жизненный импульс насильственно обрывается. Эти бедные существа, которые уже выбрали для себя семьи, в которых они хотели бы родиться, или которые для них подобрали владыки кармы, уже сошли в лоно своей матери, и в случае искусственного прерывания беременности насильственно выталкиваются ею обратно в тонкий мир. В силу этого они находятся в состоянии, когда они по сути не родились и не умерли, ибо сознание не могло проявиться, и они пребывают в стихийных сферах тонкого мира до тех пор, пока не иссякнет жизненный импульс. Для того, кто выброшен в тонкий мир, это большая трагедия, чем убийство взрослого, который, по крайней мере, израсходовал часть своего жизненного импульса и имел возможность для развития сознания. Следовательно, вред от искусственного прерывания беременности значительно больше, чем при убийстве взрослого. Потому Владыка Мория говорит нам: «Потому прекратить зарождение детей хуже убийства». Листы Сада Мории, часть 1, параграф 358. Дух воплощающегося человека вступает в связь с плодом уже в момент зачатия. Окончательно он начинает входить в него на 4 месяце, когда образуются первые нервные и мозговые каналы. Укрепление позвоночного столба есть следующая ступень овладения, поэтому нельзя считать аборт чем-то вроде потери большого пальца. Значителен сам момент рождения, когда сознание духа ярко вспыхивает и затем изливается в материю. Полное овладение тела духом происходит на 7-м году жизни ребенка. Живая этика учит: как голод толкает человека к еде, так дух устремляется к инкарнации, ибо только материя дает ему новые импульсы. Поэтому легко можно представить себе, сколько страданий приходится переживать духу, когда он уже приступил к инкарнации и опять выталкивается, да к тому же, если он должен был воплотиться в соответствии со своей кармой. Какую же тяжкую карму готовят себе неосведомленные родители, намеренным уничтожением плода? Безусловно, незнание о последствиях заслуживает более мягкого осуждения, но они все же не заставят себя ждать и влекут за собой поэтому цепь новых негативных следствий. Неверно также утверждение, что женщина, по собственной воле сделавшая аборт, привлекает всегда только низших духов. Часто можно наблюдать, что в семье, где есть ничтожество, рождаются и хорошие дети. Карма на тысячелетия соединяет целые группы людей. И часто даже у высокого духа бывают небезупречные родители. Темные силы, естественно, особенно заинтересованы в том, чтобы предотвратить рождение высоких духов, и используют самые различные средства, чтобы пресечь нежелательные и опасные для них инкарнации. Искусственное прерывание беременности допустимо лишь тогда, когда жизнь матери находится под угрозой. Жизнь матери обязательно стоит на первом месте. Католическая церковь занимает в этом отношении ложную позицию. Мать есть не только лицо, дающее жизнь. Она отвечает также за воспитание и жизнь уже имеющихся или будущих своих детей. При вынужденном врачебном вмешательстве никогда нельзя быть уверенным в жизнеспособности спасаемого ребенка. Поэтому неправильно, когда не пытаются в первую очередь сохранить жизнь матери. Вопрос этот, конечно, очень спорный. Однако знание закона кармы вносит и здесь ясность. Абсолютная неспособность женщины к деторождению известна только владыкам кармы, которые контролируют инкарнации. Следовательно, если они допускают возникновение беременности, представляющей смертельную опасность для будущей матери, то это собственная карма воплощающегося духа, если он в наказание должен безрезультатно вернуться в тонкий мир. При этом уничтожается вся длительная подготовка к воплощению, так как он в своей прежней жизни намеренно и с полной ответственностью уготовил другому человеку такую же судьбу. От женщины можно лишь тогда требовать отказаться от детей и брать на себя эту тяжелую карму, если есть твердая уверенность в ее неспособности к деторождению. Есть случаи, когда врачи не могут с абсолютной уверенностью судить об этом, и когда мать и ребенок каким-то чудом остаются в живых. Поэтому во всех сомнительных случаях искусственного прерывания беременности необходимо исходить из строжайших критериев. Между тем, решающими факторами всегда и всюду являются мотивы поступка, а не сам поступок. В противном случае невольный смертельный удар в целях самозащиты пришлось бы квалифицировать как убийство. Но как космические, так и гражданские законы основываются именно на мотивах поступка. Спасение матери в случае крайней опасности для ее жизни равнозначно справедливой самозащите. Иначе следовало бы допустить, что дух, подыскавший себе неспособную к деторождению мать, да к тому же, если ему заранее было известно, что мать в результате его рождения умрет, был бы сознательным убийцей. Конечно, в прошлом бывали случаи, когда карма матери состояла в том, чтобы пожертвовать своей жизнью ради рождения ребенка. Эта возможность не исключается и в будущем, и в этих случаях решать должна совесть матери. Разумеется, судьба развитого духа может также предусматривать насильственное возвращение в тонкий мир ради спасения жизни матери, если он в своей прежней инкарнации был тоже сопричастен к аборту. В мире вообще есть очень мало людей, которые были бы свободны от этого греха. Это также является причиной, почему для большинства людей лучше ничего не знать о своем прошлом, так как душа их не смогла бы вынести груз этого знания, прежде чем она не достигнет более высокого развития и не погасит свои долги. Люди достаточно уже страдают от депрессий, являющихся следствием их теперешней жизни. Высокие духи никогда не выберут для себя неспособных к деторождению матерей, так как их рождение должно быть очень тщательно и заранее подготовлено, чтобы подобные осложнения не могли иметь места. Такие существа лишь в редчайших случаях выталкиваются здоровой и способной рожать матерью. Это происходит под влиянием злобных сил или по принуждению со стороны супруга. Если же для воплощающегося духа выбрана неспособная к деторождению женщина, то причина заключалась в том, что он просто не мог избегнуть собственной заработанной кармы для того, чтобы исполнился закон, согласно которому преимущество имеет спасение жизни матери. Абсолютно бесперспективно решать проблему искусственного прерывания беременности законодательными средствами. Даже в тех государствах, в которых за аборт полагается наказание, как за убийство, число их скорее возрастает и далеко превосходит квоту рождений. В одной европейской стране с населением 7 миллионов человек число абортов составляет от 200 тысяч до 300 тысяч в год. Это страшный смертельный баланс, о котором к большому стыду очень редко упоминают в прессе. Люди не осознают, что они таким образом совершают преступления и не ведают о кармических последствиях этих преступлений. В этом повинно в первую очередь существующее ложное мировоззрение, преступно препятствующее распространению знания о природном законе причин и следствий, или карме, и ведущее благодаря эффективному отпущению грехов к полной безответственности. Локализовать беду можно лишь посредством этического, либо религиозного просвещения. Уголовный закон никогда не овладеет ситуацией, если врачи и дальше будут иметь возможность совершать сотни подобных убийств, прежде чем благодаря случаю что-либо, когда-либо, вследствие неосторожности, получит огласку и обнаружится целый журнал со списками абортов. Обогащение некоторых врачей благодаря подобным убийствам есть самое позорное преступление, какое вообще может быть, потому и кармические следствия будут соответствующими. Как справедливо гласит поговорка, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Невозможно более метко выразить механизм действия закона кармы. Врачи, акушерки и прочие лица, занимающиеся запрещенными хирургическими вмешательствами, подобны наемным убийцам, родители же являются заказчиками. Врач, который с целью обогащения предпринимает подобные операции, во всех без исключения случаях заслуживает большего наказания, чем неосведомленная о последствиях мать. Без этического просвещения, благодаря которому внимание людей будет направлено на кармические следствия, от которых не уйти ни одному человеку, даже если рука земного судьи не настигнет его, невозможно подступиться к решению проблемы искусственного прерывания беременности. Эта битва против нерожденных была развязана темными силами, главным образом для того, чтобы помешать рождению избранных духов грядущей расы. Поэтому сражаться с этим злом необходимо, вооружившись религиозным или этическим просвещением, воспитывая в людях ответственность за свои мысли и поступки, а также поднимая уровень сознания подрастающего молодого поколения. Проявляйте сострадание к нерожденным, активно содействуйте просвещению, особенно среди непросвещенных молодых родителей, распространяя эти знания. Тем самым вы поможете не только себе, но и всему человечеству. Развод. Серьезной проблемой брака является на сегодня проблема разводов. Во всем мире мы можем видеть разрушенные браки. В некоторых кругах общества несчастливые браки стали уже всеобщим психозом. Многие вступившие в брак люди вскоре хотят выйти из него, разочарованные или присытившиеся, чтобы найти себе нового партнера. От этического смысла брака здесь нет и следа. Статистика показывает, что количество разводов после Второй мировой войны удвоилось. В 1948 году кривая разводов достигла своей кульминации. В 1949-50 годах она слегка пошла на убыль, но даже и тогда количество разводов было больше, чем до войны. Особенно сильным был бракоразводный психоз в Великобритании, где разводов было в 5 раз больше, чем до войны. Об этом нам говорят голые цифры. Рекорд по разводам побила одна американская киноактриса, которая 18 раз выходила замуж. Приведенные данные относятся к началу 60-х годов. Такое положение равнозначно легализованной проституции с целью получения высоких доходов. Неудивительно поэтому, что большая часть имущества американского народа, учитывая обстоятельства по выплате больших денежных сумм в качестве алиментов, находится уже в руках женщин, акции которых в 1957 году уже составляли 64%. Статистика свидетельствует в первую очередь о разрушении военных браков. В качестве мотивов к разводам приводятся следующие данные. 15% по собственной вине, 23% из-за низких доходов, 62% из-за плохих жилищных условий. Однако эти бракоразводные мотивы не являются истинной причиной. В действительности они являются вторичными или просто поводом для развода, срабатывающим в данный момент. Если любовь истина, то упомянутые мотивы не играют никакой роли, так как двое искренне любящих друг друга людей даже при самых тяжелых обстоятельствах не покинут друг друга. Истинная причина развода заключается в чем-то другом и прежде всего в выборе не того партнера. Во-вторых, в отсутствии взаимопонимания и воли к самообладанию и самоотверженности. В-третьих, во всеобщем психозе в отношении несчастливых браков. И в-четвертых, в тяжелых кармических обстоятельствах, которые в момент выбора ослепляют партнеров для того, чтобы карма могла разрешиться. Тяжелые кармические условия отчетливо отражаются в неблагоприятных планетных констелляциях партнеров. В-пятых, следует упомянуть корыстные мотивы при заключении брака, которые с самого начала исключают любовь. В-шестых, аномальное и болезненное удовлетворение половых инстинктов является причиной большинства несчастливых и противоестественных браков. В-седьмых, ускорение эволюции сводит нас сегодня со значительно большим числом людей. Отсюда и большее число неизбежных кармических встреч. Сюда добавляются бесчисленные мелкие трудности супружеской жизни, которые постепенно, подобно капле, долбящей камень, подмывает фундамент брака. Эти опасности есть тривиальные будни жизни. Ревность и недоверие являются также негативными явлениями брака, особенно тогда, когда партнер, в силу своей профессии, имеет дело со многими людьми другого пола. Нередко партнеры тормозят друг друга в духовном развитии, так как зачастую даже при физическом соответствии друг с другом между ними нет соответствия духовного. Без него, однако, гармоничный брак невозможен. Раздражительность и обидчивость являются также препятствием в любовном согласии двоих и должны быть изжиты, в противном случае душевное отдаление партнеров неизбежно. Брак базируется на равноправии, но именно в этом заключается большая трудность. Во времена господства патриархата женщина должна была просто подчиняться воле мужчины. Кроме тех случаев, когда женщина была ведущей в браке, благодаря своей психической энергии и более сильной, чем у мужчины, воли. В жизни часто бывает, что в сфере общих будней у партнеров выявляется разногласие во мнениях. Иногда при решении незначительного и банального вопроса женщина выступает, например, за, а мужчина против. В следующий раз все происходит наоборот. И кто же каждый раз уступает? Как правило, уступать вынужден более слабый партнер. Если же этот более слабый партнер начинает однажды резко возмущаться и пытается проявить свою волю, то более сильный партнер, раздражаясь, упрекает более слабого в том, что тот превращается в домашнего тирана. При этом он вообще не замечает, что до сих пор именно он постоянно тиранил свою более слабую половину. Отсюда вытекает, что брак под знаком равноправия мужского и женского начала на практике намного проблематичнее и может существовать и процветать только при условии взаимопонимания, уважения, предупредительности и уступчивости по отношению друг к другу. Именно в этом заключается наиглавнейший смысл брака, чтобы партнеры могли таким образом совершенствовать свой характер. Идеал брака претерпевает изменения в течение жизни человека. В юности представления о браке совсем не такие, как в зрелом возрасте. Многое меняется также с течением времени. Переход от патриархата к равноправию полов оказывает сильнейшее влияние на отношения в браке, что слишком мало учитывается социологами и психологами. Почему в прошлые столетия не было разводов? Разве тогда не было причин для этого? Конечно, были. Но в прошлых столетиях не было юридической возможности так легко разорвать брак, ставший темницей, как сегодня. Сегодня те, кто ощущает брак как тягостные оковы, немедленно разрывают его, совершенно не заботясь о кармических последствиях такого поступка, так как из-за отсутствия просвещения они ничего об этом не знают. Патриархальные церкви Запада исключают разводы, однако представление это базируется на ложном понимании природных законов. Неудивительно, что люди бросились из одной крайности, вынуждавшей пребывать несчастного партнера по браку всю жизнь в настоящей брачной тюрьме, в другую, когда у них появилось слишком вольное представление об узах брака. Церкви в конечном итоге стали признавать развод, но это вело к общественному бойкоту и к ослаблению социальных и экономических позиций разведенных женщин, особенно в тех странах, в которых именно католическое влияние было определяющим. Тем не менее, в новый счастливый брак вступать не разрешалось, что абсолютно неверно с космической точки зрения. Хирология, наука о линиях руки, а также астрология дают достаточно фактического материала, который свидетельствует о предопределенности кармических встреч со многими партнерами в течение одной жизни. Так называемые линии брака, которые можно видеть уже на руках новорожденного, доказывают, что люди часто приходят на Землю уже с программой вступления в кармическую брачную связь, как приятную, так и неприятную, с несколькими партнерами. Эти связи не обязательно должны вести к заключению официально зарегистрированного брака. Сюда же относятся некоторые знакомства и симпатии, которые отчетливо видны при анализе знаков на бугорке Венеры и на линии жизни. В связи с этим, путем наблюдения, можно доказать, что закон природы не всегда предписывает длительную связь с одним единственным партнером. Перемена может быть обусловлена смертью одного из партнеров. Смысл однобрачия заключается не в том, чтобы человек обязательно оставался в браке с неверно выбранным партнером, но в том, чтобы люди не состояли одновременно в нескольких браках, что происходило во все времена, несмотря на церковные запреты и угрозу тяжкого наказания. Для чего разыгрывать перед общественностью видимость счастливого брака, если в действительности дома ад? Поэтому с этической точки зрения развод допускается лишь тогда, когда ущерб от сохранения несчастливого брака больше, чем польза, и супруги в этой жизни слишком слабы, чтобы вести совместную, мирную и гармоничную жизнь. При сохранении несчастливого брака необходимо, однако, дойти до крайних пределов терпимого. В противном случае развод равнозначен провалу в космическом испытании. Разрыв должен, однако, происходить в мире и без ненависти. Кто разводится со своим партнером, наполненный чувством ненависти и мести, обрекает себя на встречу с ним в следующей инкарнации, пока не будут, наконец, развязаны нити ненависти. Ненависть привязывает так же, как и любовь. Ненавидящие друг друга люди духовно так же прикованы друг к другу, как и люди, которые любят друг друга. Когда любовь уходит, кончается и связь. Но тот, кто любит больше, усиливает связь. То же самое можно сказать о ненависти. Различие заключается, однако, в том, что любовь созидает, а ненависть разрушает. Лишь тот, кто обладает силой любви, способен преодолеть и забыть своих врагов и мучителей. Если два партнера по браку препятствуют друг другу в духовном и нравственном совершенствовании, взаимными пререканиями, спорами и бессердечием, и не в состоянии установить сносные отношения, употребив все терпение, любовь и уступчивость, то такой брак необходимо разорвать, так как продолжение его только усугубило бы несчастье. В таких случаях развод необходим и морально санкционирован. Никакая церковь и никакое человеческое законодательство не могут оправдать духовный и моральный урон от принудительного продолжения такого брака. То, что браки не могут быть разорваны на земле, если даже на то есть необходимость, является точкой зрения священнослужителей, а не божественной заповедью. Люди и без того желают разрыва несовершенного брака. Гармоничный и счастливый брак будет сам по себе прочным. Поэтому нужно стремиться с самого начала избегать несовершенных браков, чтобы предотвращать несчастье, вместо того, чтобы усугублять его принуждением. Нередко нового и желанного партнера находят у чужого очага. В этих случаях нужно обязательно подумать о том, что счастье в новом браке не может строиться на несчастье другого человека. Это значит, что следует избегать разрушения другого брака. Разве только, если распад этого брака происходит во взаимном согласии и партнеры расстаются друзьями. Во всяком случае, следует всегда помнить о том, что долг по отношению к семье и детям священен. У большинства современных людей, живущих по закону страсти, господствует убеждение, что счастлив лишь тот, кто умеет наслаждаться жизнью, вступая по возможности в большее количество любовных связей. С космической точки зрения, это абсолютно превратное мнение. Ни Дон Жуана и ни Гитеру следует считать счастливыми, но тех порядочных людей, которые пытаются развязать запутанные узлы своей супружеской судьбы, чтобы достигнуть нравственной зрелости. У кого не хватает сил прийти к идеальному браку, тот с духовной точки зрения – неудачник. Представление о браке в будущем. Высочайший смысл брака заключается в воссоединении с разделенной половиной своей сущности. Эта цель в целом будет достигнута в шестой коренной расе и подготавливается в первую очередь путем формирования идеального однобрачия. До момента соединения со своей родственной душой все браки с другими партнерами служат исключительно накоплению жизненного опыта и облагораживанию характера. Без прохождения этого тяжкого пути совершенствования невозможно было бы соединение со своей родственной душой. Ведь и этот брак должен был бы распасться. Ибо два несовершенных партнера, даже если они по своей сути подходят друг другу, не застрахованы из-за недостатков своего характера, от раздоров и разногласий, и также стремились бы разойтись друг с другом. Объединение в высшей любви и блаженстве предполагает наличие определенной ступени совершенства, которая может быть достигнута главным образом в совместной жизни с немногими идеальными партнерами. Поэтому до момента соединения со своей родственной душой любой брак может быть лишь относительно совершенным. Будущее представление о браке в эпоху Водолея ведет человека к идеальному однобрачию, которое может быть достигнуто всеми на основе правильного выбора партнера по браку. Желание людей будет направляться на достижение этого идеала, как только будущая мировая религия найдет всеобщее признание в мире. Мы будем все в большей степени свидетелями того, что люди самим Создателем, предназначенные друг для друга, будут находить друг друга. Благодаря гармоничному и счастливому браку у них все более будет возрастать желание вечного соединения со своим изначальным партнером, пока наконец действительно и навечно не произойдет их окончательное объединение в сознании, на всех планах бытия. Если оба вновь захотят на землю, они будут стремиться вернуться одновременно, и судьба непреложно сведет их вместе. И тогда они мгновенно узнают друг друга. Пока это состояние еще не достигнуто, подготовка к вечному и счастливому соединению с половиной своей сущности может происходить путем вступления в идеальный брак со сходным партнером. Ни один человек не сможет раньше достигнуть абсолютного счастья. Идеальный брак при современном процессе распада в обществе есть, безусловно, почти недостижимая далекая цель. От негативных явлений современности так быстро не избавиться. Однако однажды нужно положить начало просветительской деятельности в этом вопросе, так как подготовить наступление нового мира можно только лучшими идеями. Сами события мировой истории, которые смешали судьбы народов и рас, вынуждают семьи к большему единодушию. Если уж в огромном мире царствует агрессия и столкновение, то семья тем более нуждается в гармонии и мире, иначе хаос захлестнет все. От человека зависит, будет ли его брак счастливым или несчастливым. Брак становится кармой. Хорошую карму человек готовит себе добрыми мыслями и поступками. От своих заблуждений человек должен избавиться сам, и отпущение грехов здесь абсолютно не поможет. Кто в этой жизни не соберется с силами покончить со своими заблуждениями, тот рано или поздно должен будет сделать это в следующей жизни. Земля – это школа сознания. Поэтому совершенство и блаженство могут быть достигнуты только в воплощенном состоянии посредством накопления опыта и знания. Тот, кто приходит в конце концов к идее однобрачия и использует свою моральную силу, чтобы выдержать его, несмотря на знание и убежденность в том, что выбор был когда-то сделан неправильно, находится на пути к большому счастью со своим небесным женихом или со своей небесной невестой. Брак и ученик на духовном пути. Ученики, вступившие на путь, нередко живут в очень сложных супружеских отношениях, в которых ими должны быть трансмутированы мощнейшие энергии и самые дурные качества. Классическим примером этому служат Сократ и Ксантипа. Строптивые и трудные супруги очень помогли многим ученикам познать и преодолеть свои самые плохие качества. Причем из неподходящей друг другу пары и из невозможного с космической точки зрения брака им удалось создать идеальный брак, который никогда не может быть последним решением, но ведет к победе любви, терпения и к преодолению самого себя. Такие ученики очень обязаны своему не столь подходящему партнеру именно тем, что годами они имели возможность любой ценой выдерживать тяжелейшие испытания. Истинные ученики ищут именно тяжелых испытаний. Именно без них восхождение невозможно. Нередко им удавалось сделать своего партнера вечным другом и сотрудником. Может ли быть на Земле победа более прекрасной, чем этот триумф любви, терпения и самообладания? Поэтому можно порекомендовать всем ученикам на пути не уклоняться от этих испытаний в браке. Кроме того, избегнуть их все равно совершенно невозможно. Лицам, посвятившим себя практическому оккультизму или духовному пути, безусловно, необходимо определенное воздержание, ибо все энергии должны сохраняться для развития особых качеств. Но можно служить, не будучи аскетом. Многие полагают, что для роста духа обязательно монашество, и что чистота жизни, необходимая для приближения к учителю, состоит прежде всего в безбрачии. Однако это заблуждение. Под чистотой жизни понимается главным образом чистое мышление, чистые намерения, бесстрашие, стойкость и самостоятельность в поступках. Все другие потребности и функции тела не могут в силу своей естественности считаться нечистыми. Лишь невоздержанность в них вредна и действует разрушительно, а потому с точки зрения космических законов она недопустима. Если кому-то суждено великое счастье завоевать доверие учителя и получить от него задание, и если для выполнения его необходимо в величайшей грязи выдержать огненное испытание жизни, а все его существо при этом устремлено к наилучшему исполнению приказа, то после исполнения поручения он может стоять на вершине. В то же время аскет-фанатик, живущий в ледяном подвале с закрытым сердцем и не умеющий дарить любовь, будет пребывать в духовной пустыне, из которой нет пути к сияющему бастиону вечной жизни. Поэтому так важно не уходить от жизни, но трансформировать свои чувства так, чтобы они наполнились высшей красотой. Для этого любовь и брак предоставляют воистину наилучшие возможности.